Арль, 1888. Я счастлив чувствовать, что прежние силы возвращаются и крепче, чем я думал. И я был бы рад видеть Гогена и на долгое время. Совершенно верно, когда Грюби говорит, что надо воздерживаться от женщин и хорошо себя кормить. Это приносит пользу. И когда во время работы отдаешь свой мозг, то не следует отдавать его больше, чем нужно. Но это можно осуществить скорее в деревне, чем в Париже. Стремление к женщинам, которые чувствуешь в Париже, это скорее действие истощенных нервов, чем силы. Как только ты выздоравливаешь, так и чувствуешь, что это желание пропадает. Корень этого зла в строении, в несчастном упадке семьи, передающемся из поколения в поколение, и затем в отвратительной работе и в мрачной жизни в Париже.